долг и разум. Как велит долг и требует разум, повторил Белозед. Этот разговор начинался слишком стремительно, как при сильном ветре вдруг не хватило воздуха. «Значит, может быть положение, — продолжал Петр, — когда один человек, я подчеркиваю, один, станет своеобразным наркоматом иностранных дел. Его слово и его дело, слово и дело наркомата, я свободен в способе действий, лишь бы они были полезны делу и по характеру своему, ну, как бы это сказать, были достойны. Да, у вас есть это право, Петр Дорофеевич, которым вы не злоупотребите. У меня есть свобода действий, без которой нет дипломатии творческой, продолжал Петр. Он хотел вести разговор в прежнем темпе. Я свободен решать, когда и с кем мне встречаться, к каким аргументам обратиться. Я свободен выбрать собеседников. Им могут быть банковские воротилы, туземные царьки, департаментские клерки, хозяева сахарных плантаций, сенаторы и председатели синдикатов, автомобильные короли. Я волен вести эту беседу так, как подсказывает мне мое сознание, разум, знание предмета, опыт. Я готов нести ответственность, самую строгую, за каждый свой поступок, каждое слово. Но я прошу взамен одного — доверия. Слушаю вас, Петр Дорофеевич, и мне кажется, что я перенесся в XIX век, как бы невзначай реагировал Репнин. «Не понимаю вас, Николай Алексеевич», — заметил Петр. «Это в те далекие времена, при примитивных средствах сообщения и связи, — заговорил Репнин вразумительно, — каждое посольство представляло собой остров в океане и должно было решать задачи, сообразуясь лишь с картиной неоглядного моря, которое открывалось из окна, решать на свой страх и риск. Ныне, в век аэропланов, беспроволочного телеграфа, железных дорог, в этом нет решительно никакой необходимости. Вы создали проблему искусственно. Сегодня ее нет». «Где ее нет?» — спросил Петр, спросил горячо. Он хотел обострения спора. «Как где?» — изумился Репнин. «В практике дипломатии». «Какой дипломатии?» — настаивал Петр. Ему показалось, что он нащупал слабое место в позиции Репнина и хотел его обнаружить воочию. «Я лучше знаю дипломатию английскую», — скромно заметил Репнин. Терпимым тоном он пытался умерить воинственность разговора. «Так это же естественно, что там ее нет, этой проблемы», — заметил Петр воодушевленно. «Но там к дипломату нет и того доверия, которым располагаю я, дипломат новой России». Репнин улыбнулся. Улыбнулся саркастически, не стараясь скрыть свои улыбки. Нечасто он был столь откровенен. «Дай Бог, чтобы мы располагали завтра таким доверием, какое они имеют сегодня». Петр поднялся так резко, что стул едва не опрокинулся. «Дай Бог им и впредь такую же меру счастья, но мне ее мало!» — воскликнул он. Вмешалась тишина. Даже Чичерин, только что настроенный иронически, насторожился. «Да поймите же, что я не упорствую в своих заблуждениях», — заговорил Репнин, стараясь самим тоном спокойно-доброжелательным, доверительным, показать, что он хотел бы вернуться к началу разговора. «Сами проблемы, которые предстоит решать дипломатам, стали много сложнее, чем были прежде. Нередко решить их не под силу одному человеку. Дипломатия блестящих одиночек отошла в прошлое. Настало время мозговых трестов и в дипломатии».